История вторая. Душитель с обводного канала. Василий Филипенко. 1936-1968. год. Лето. Набережная обводного канала. Ленинград. «Догоню и завалю! Догоню и завалю!» — повторял мужчина, идущий вслед за Светланой. На улице уже было темно. Набережная обводного канала опустела. Окна стоящих вдоль канала заводов и фабрик потухли. Дорогу освещали только пара фонарей и далекий свет из окон психиатрической больницы. Возле воды слышались голоса пьяной компании, которая решила устроить здесь пикник. С каждой секундой Света все сильнее ускоряла шаг. Звуки голосов компании отдалялись, но голос мужчины, шедшего за ней, звучал все отчетливее. Когда девушка его заметила, то поначалу пыталась убедить себя в том, что он идет не за ней, просто ему нужно в ту же сторону. Студентка покрепче сжала сумочку в надежде найти в ней какое-то средство самообороны, какую-то опору. Ей вдруг стало ужасно стыдно за то, как она смеялась над сокурсником, который носил на всякий случай отвертку. В карманах Светы нашлось только несколько монеток. Девушка ускоряла шаг, и мужчина начинал идти быстрее. Когда он оказался совсем рядом с ней, мужчина стал говорить тише. «Догоню и завалю, догоню и завалю». Девушка не видела его лица, но могла поклясться, что разглядела холодный блеск металла в руках преследователя. Она была уверена, что это нож или отвертка. Их чаще всего носили с собой для самообороны. И, конечно, чаще всего использовали для нападения. Девушке было уже нечем дышать. Каждый раз, когда она пыталась сделать вдох, ей хотелось закричать, но вместо этого что-то в горле мешало, и она начинала задыхаться и сбавлять шаг. Повсюду ей слышались звуки, запахи и шорохи длинного плаща преследователя. Свете оставалось добежать еще 100 метров до парадной ее дома, когда она услышала звук его голоса совсем близко. «Догоню!» Девушка набралась смелости, развернулась и с силой начала бить сталкера сумочкой в форме кошелька с жесткой металлической застежкой. Мужчина тут же беспомощно выставил руки над головой, чтобы как-то защититься, а потом вдруг попытался повалить девушку на землю. В этот момент из темноты вырвался какой-то силуэт. Сталкер успел ударить Свету так, что она потеряла сознание. Последним, что она увидела, была драка преследователя с каким-то силуэтом. Очнулась девушка от того, что кто-то бил ее по щекам. «Пришла в себя! Пойдем, я тебя до дома провожу!» — сказал парень, когда заметил, что Света открыла глаза. Девушка поднялась на ноги, но когда начала отряхиваться, увидела, что ее спаситель идет вперед. Еще немного, и его бы скрыла белесая дымка тумана, которая частенько застилала дорогу вдоль канала. Света, спотыкаясь, поспешила за незнакомцем. Она видела только силуэт перед собой, да и то периодически эту тень человека в шляпе перерезал туман. Света была так сосредоточена на том, чтобы поспевать за ним, что не задумывалась над тем, куда они спешат. В какой-то момент они зашли в ворота и оказались на территории гаражного комплекса. Девушка хотела было что-то сказать, но в этот момент почувствовала холодные стальные пальцы на своей шее. Сознание быстро покинуло ее. Она и сама готова была в любой момент упасть в обморок. Через несколько минут она пришла в себя, но происходящее показалось настолько абсурдным, что девушка не сразу поняла, что все это происходит на самом деле. Где-то вдалеке послышался хлопок или крик, а потом наступила абсолютная тишина. Последним, что она запомнила, был звон монетки, упавшей на бетонный пол. Пришла в себя Света лишь утром. Поняв, что ее изнасиловали, Света отправилась в милицию. Удивительно, но вопреки всем россказням, у нее тут же приняли заявление, отправили на медицинское освидетельствование и даже проявили сочувствие. «Вы точно помните, как выглядел нападавший?» поинтересовался у нее следователь, записывая показания. Света запомнила все совершенно точно. Этот человек выглядел как самый страшный ночной кошмар. Первое. Как все начиналось? Василий Филипенко родился в Керчи в 1936 году. Отец мальчика ушел на фронт и не вернулся, а мальчика воспитывали мама и бабушка в сокрушенном войной городе. Поначалу мама мальчика верила, что муж вернется с войны, но затем стала искать себе нового спутника жизни, чем неизменно вызывала ужасный гнев сына. Большую часть времени мальчик проводил с бабушкой, так как мама Василия со временем стала бояться, что сын своим поведением сможет разрушить ее хрупкое женское счастье. Мальчик рос тихим, послушным и вдумчивым ребенком. Разве что в общении с матерью он легко мог впасть в истерику или страшно обидеться. Но в общении с другими людьми он вел себя совершенно иначе. В школе он неплохо успевал по всем предметам, отлично ладил с другими детьми и всегда отличался хорошими организаторскими способностями. Ему нравилось то, что, когда его назначают старостой, все стараются с ним подружиться. А когда он стал капитаном туристического отряда, все тут же стали прислушиваться к каждому его слову. Близких друзей, с которыми бы он шатался по дворам и подворотням, у него никогда не было, но в классе его уважали. Василий с удовольствием записывался в разные кружки, связанные в основном с чем-то экстремальным. Ему нравились туристические походы, скалолазанье и спортивное ориентирование. Высота, ощущение свободы и восторженные взгляды сверстников, считавших Филипенко бесстрашным парнем, его вдохновляли. Со временем Василий превратился из несуразного ребенка с лишним весом в спортивного парня, в которого стали влюбляться девушки. Парень не замечал восхищенных женских взглядов, да и сам не слишком интересовался романами. Ему нравились трагичные истории любви, о которых рассказывали в книгах и фильмах, но все это совершенно не походило на совершенно обычную и ничем не примечательную жизнь вокруг. Разве что истории вернувшихся с войны ветеранов-инвалидов его вдохновляли. Всякий раз, когда по телевизору показывали сюжет о том, как мужчина вернулся без ног к жене и зажили они долго и счастливо, Василий восторженно вздыхал. Таких историй вокруг было много. Но при этом они очень напоминали по накалу страстей то, что обычно описывали в книгах Думбадзе, Катаев или Айтматов. После 8 класса мальчик пошел учиться на крановщика и вскоре стал работать в порту. Его уважали в коллективе за уникальные навыки. Крановщик в смене был один и считался элитой порта, так как, чтобы управлять краном, нужно было не только обладать соответствующими знаниями, но и не бояться высоты. Во время работы Василий оставался один на один с краном. Все остальные были внизу, и это вдохновляло и возвышало, как когда-то в кружке скалолазания. Вскоре Василий познакомился с симпатичной девушкой Мариной, которая после первого же свидания по уши влюбилась в красивого и молчаливого парня, который был буквально олицетворением идеала красоты 50-х-60-х. Спортивный парень с рабочей профессией и огромной домашней библиотекой. Марина тоже была спортсменкой, комсомолкой и просто красавицей, с темными волосами, ярко накрашенными глазами, красивыми руками пианистки с длинными тонкими пальцами и ужасно заразительным смехом. Когда она нервничала, то всегда крутила в руках монетку. Эта привычка появилась у нее с музыкальной школы. Там учитель таким образом предлагал детям развивать моторику пальцев. Иногда начинало казаться, что Марина вращает монетку не хуже фокусника. Все вокруг завидовали Василию, а Филипенко наслаждался этой завистью вперемешку с восхищением. Вместе они любили по вечерам обсуждать то, как переедут жить в Ленинград и станут самой яркой парой в городе. Они будут ездить на метро, целоваться и смущать всех вокруг. В такие моменты Марина обычно хохотала так заразительно, что невозможно было не расплыться в улыбке. Вскоре пара поженилась. Молодой семье выделили жилплощадь, и зажили они долго и счастливо. Как это часто бывает, они надеялись на то, что брак их продлится вечно, и со временем он стал казаться той самой безысходной вечностью. Придя домой, Василий как будто переставал замечать жену. Если поначалу они могли обсуждать что-то подолгу, то затем все сменилось молчанием и тихой неприязнью. В каждой фразе Василия теперь сквозили недовольство и презрение. Сексуальная жизнь практически сошла на нет. А Марина даже не могла объяснить подругам, почему ей так хочется сбежать от мужа. Он ведь крановщик, хорошая профессия, отличная зарплата, да и проблем с алкоголем нет. Василий не замечал всех этих перемен в отношениях. Вернее, ему хотелось сделать вид, что все идет по заранее запланированному сценарию, и никаких формальных поводов сомневаться в этом не было. Разве что Марина стала все чаще где-то пропадать по вечерам. Вроде бы с подругами куда-то ходила веселиться. Летним утром 1963 года на работу Марине позвонили со службы мужа. Перепуганный голос начальника смены лепетал что-то про падение с высоты. Когда девушка приехала в больницу, оказалось, что Василий действительно полез чинить что-то на высоте и сорвался. В итоге 17 переломов, инвалидность и... «Социальная пенсия, конечно, будет. С этим я лично вам обещаю помочь», неуклюже бормотал начальник смены, пытаясь что-то объяснить молодой женщине. Монетка то и дело выпадала из ее пальцев, и ей приходилось поднимать ее с пола. Это сбивало собеседника, и они начинали говорить заново, а Марина снова роняла монетку. Врачи не давали никакой надежды на полное восстановление. Если повезет, через пару-тройку лет сядет в инвалидную коляску и сможет что-нибудь руками делать. В самом невероятном исходе будет ходить с палочкой всю жизнь. Марина исправно приходила в больницу каждый день, но всякий раз огонек надежды в ее глазах становился тише. Девушка не хотела для себя героической судьбы жены-инвалида. Мысль о том, что Василий будет целыми днями дома, и от его едких комментариев ей будет некуда скрыться, сводила ее с ума. Да и Василий подливал масло в огонь. Он был вынужден лежать неподвижно на больничной койке, и характер от этого у него совсем не улучшился. И все же Филипенко иногда ловил себя на мысли о том, что его жизнь теперь напоминает один из тех героических романов. Теперь люди на них будут смотреть с восхищением, лишь потому, что не будут знать, как на самом деле у них все плохо. «Я подала заявление на развод. Бумаги придут через неделю», — сообщила Марина в один из дней. Девушка скрылась из палаты моментально, не дав Василию возможности как-то отреагировать. В следующий раз Марина пришла через неделю, уже с подготовленными для развода бумагами. «Пойми, не все готовы быть женами инвалидов. Нельзя обвинять человека в неспособности совершить подвиг». Больше для себя, чем для Василия, пробормотала женщина, наблюдая за тем, как он ставит подпись на документе. С тех пор Марина старалась обходить больницу стороной. А вскоре, как говорили, ее стали часто видеть в компании красивого статного парня, работавшего моряком. Вместе с ним девушка и уехала из Керчи куда-то. В городе поговаривали, что они отправились в Ленинград, но никаких подтверждений тому не было. Василию оставалось только одно — встать на ноги, вопреки всем прогнозам врачей. День за днем он стал до изнеможения заниматься лечебной физкультурой. Массаж, физиотерапия, спортзал, реабилитолог из санатория поблизости. Врачи помогали Василию всем, чем могли, хотя и не верили в полное восстановление после такой травмы. Но парень тренировался с такой ядовитой злостью, что это не могло не дать своих результатов. Через 2,5 года Василий не только встал на ноги, но и вновь прошел квалификационный экзамен и стал крановщиком. А затем вдруг добился перевода в Ленинград. Второе. Призраки обводного канала. В 1923 году возле Борового моста проходил ремонт. Рабочие рыли траншею для укладки труб и наткнулись на круглую плиту, на которой были высечены старинные символы. Под ней обнаружились человеческие останки. Поначалу работяги испугались. Все, конечно, были атеистами, но вот суеверий никто не отменял. Пригласили тогда даже видного ученого, который подтвердил, что работяги обнаружили древнее капище. «И что теперь? Зимой замерзать без отопления? Печки в городе топить? Крышку на поребрике, кости на кладбище?» — постановил градоначальник, узнав о том, почему приостановлены работы возле Борового моста. Археолог Гвоздинский умолял тогда дать ему возможность изучить древнее капище, но его никто не захотел слушать. А когда он еще и про древние проклятия стал рассказывать, то и вовсе насмех подняли. С тех пор Боровой мост стал излюбленным местом для самоубийств. В том же 1923-м здесь покончило с собой несколько десятков человек. Говорили, что неведомая темная сила вела людей на смерть, манипулировала ими и подталкивала с моста. Позвали тогда даже известного психиатра для изучения проблемы, и тот стал всех расспрашивать о том, что здесь произошло. Кто-то ему рассказал про археолога Гвоздинского, и вскоре уже психиатр сбивчиво и неуклюже пытался рассказать о древнем проклятии. Эти россказни уже звучали не смешно, а глупо, поэтому психиатра просто уволили с работы и лишили права заниматься врачебной деятельностью. С каждым годом число несчастных случаев тут росло. Раз в 10 лет случались настоящие эпидемии. По непонятной причине сначала десятки, а затем и сотни людей приходили сюда зимним вечером, чтобы свести счеты с жизнью. Помимо самоубийств, тут частенько случались и убийства, кражи и изнасилования. Причем в большинстве случаев люди просто не могли объяснить, почему вдруг решились пойти на преступление. «А злой дух попутал, говорят. Не знаю, насколько все это правда, но здешние места точно какой-то силой обладают», заключил старик, с которым разговорился во время перерыва Василий. Филипенко теперь работал крановщиком в порту, а жил в общежитии в районе обводного канала. Сюда его отправили поработать всего на пару дней, да и то большую часть времени Василий вынужден был скучать в стороне. Потому и согласился выслушать этого пожилого мужчину с тяжелым взглядом из-под очков. Старик был рад такому благодарному слушателю и старался нагнать побольше мистики в свой рассказ, видя, что истории о призраках рабочему интересны больше всего. С тех пор Василий полюбил гулять вдоль обводного канала. Каждый день он приходил на работу с мыслями о том, что может там увидеть Марину. Ведь если муж ее работает в порту, она, наверное, тоже здесь появляется. И каждый вечер он уходил с работы все более злым и разочарованным. Шел по набережной обводного моста, и ему казалось, что его здесь питает какая-то неведомая сила. Он бродил мимо потускневших заводов и фабрик, наблюдал за тем, как на его глазах разворачиваются истории людей. Мы узнаем близких людей не по лицу, но по жестам, голосу и смеху. Чем ближе мы знакомы с человеком, тем чаще наш мозг готов его увидеть. Василий сидел на лавочке, когда вдруг увидел, как тонкие пальцы пианистки с ловкостью фокусника прокручивают в руках монетку. Девушка в заводской косынке, из-под которой выбилось несколько темных локонов, о чем-то болтала с парнем в форме моряка и заразительно смеялась. Василий не мог поверить, что перед ним стоит Марина. Он так долго ждал ее в порту, а сейчас она была здесь, совсем рядом, и кокетничала с каким-то моряком. Уж точно это был не новый муж, а какой-то недавний знакомый. Перед сном Василий прокручивал в голове ту сцену и уже не был уверен в том, что видел сегодня бывшую жену. Она так сильно изменилась? Или все-таки это была не она? Зачем она крутила в руках монетку? На следующий день Василий уже целенаправленно пришел к главному входу завода «Красный треугольник», чтобы убедиться в том, что видел накануне Марину, а не девушку, которая была на нее очень похожа. В какой-то момент он решил, что это все-таки не его бывшая жена. Но кто-то вдруг обратился к девушке по имени, и у Василия не осталось больше сомнений. Несколько дней подряд Филипенко наблюдал за этой парой. Марина с этим моряком встречалась у проходной, и они шли гулять вдоль набережной. А затем парень отводил девушку ко входу в женское общежитие завода и прощался метров за 100 до проходной. С каждым днем девушка вела все более жаркие споры с этим парнем. Филипенко было невыносимо больно наблюдать за этой парой, но прекратить он уже не мог. Ему хотелось слышать, о чем они говорят, присутствовать незримо в их жизни, хотя от этого ему становилось только хуже. 23 мая моряк и девушка так жарко о чем-то спорили, что Филипенко даже решил подойти чуть ближе, чтобы слышать, о чем они говорят. Как только он подошел достаточно близко, моряк вдруг сильно разозлился и ударил кулаком по лавочке, а затем поцеловал девушку и пошел прочь. Яркая брюнетка так и осталась стоять, глядя на воду. В пальцах она раз за разом продолжала прокручивать монетку. «А вы не проводите меня домой? Вы такой симпатичный!» — крикнула вдруг девушка. Филипенко настолько не ожидал этого, что стал озираться по сторонам в поисках того, кому адресованы эти слова. «Я недалеко здесь живу», — уже немного растерянно и жалко добавила она. Василий Филипенко медленно подошел к девушке, и та вдруг смело вздернула голову вверх и дерзко стала разглядывать его несуразный плащ и шляпу. Он стал их носить, чтобы Марина не узнала его. Вид Филипенко показался девушке настолько смешным, что она не смогла сдержать улыбки, перешедшей спустя мгновение в нервный смех. Внутри Василия поднялась такая волна ярости, что он схватил девушку за шею и сжал. Страх в ее глазах лишь подстегнул Василия, и он начал душить девушку двумя руками. Мужчина заметил вдалеке идущую навстречу компанию и стал испуганно оглядываться по сторонам. В 10 метрах от него были открыты ворота с каким-то 3-этажным зданием в глубине двора. Василий потащил девушку внутрь этого двора. В этот момент девушка пришла в себя и закричала от ужаса. От этого крика кошка, мирно спавшая на подоконнике открытого на 1-м этаже окна, с визгом вспрыгнула на землю и убежала прочь. В следующую секунду стальные пальцы Василия вновь сомкнулись на ее шее. В тот самый момент моряк Сергей сделал запись в бортовом журнале и заступил на судно, отбывающее через 2 часа в Финляндию. Когда все было кончено, Василий стал разглядывать лицо, распластанной перед ним девушки. Он увидел родинку на щеке, которой не было у его жены, старый шрам на коленке. Перед ним лежала другая девушка, не его бывшая жена. Впрочем, ее парень еще даже до станции метро не успел дойти, как она захотела познакомиться с новым. Так или иначе, по мнению Василия, эта девушка заслужила все то, что с ней произошло. 3. Нина. Сложно себе представить набережную обводного канала без возвышающихся над ней стен из потемневшего кирпича завода «Красный треугольник». Эту огромную фабрику по производству изделий из резины начали строить еще в середине 19 века. Десятки корпусов, огромные цеха с маленькими арочными окнами и внешними лестницами в середине 1960-х казались декорацией для фильма об эпохе Диккенса, а люди на набережной вполне могли бы сойти за массовку. В 2 километра отсюда туристы стояли в очереди за билетами в Эрмитаж, но они редко подходили к обводному каналу, разве что по ошибке. По вечерам здесь было слишком тихо. В 6 вечера набережная заполнялась сотрудниками окрестных предприятий, которым срочно нужно было попасть домой. А уже через 2 часа здесь можно было встретить только тех, кто искал неприятностей или бежал за ними. Компании подростков, алкоголики, пара собачников, заблудшая парочка влюбленных и столько же карманников — вот все, кого здесь можно было встретить вечером. 19-летняя Нина Петухова вышла из ворот главной проходной завода «Красный треугольник» в 9 вечера. Девушка стала растерянно оглядываться по сторонам, но не увидела никого, кроме 2 подруг с работы, которые бежали домой в общежитие, и какого-то мужчины в шляпе на другой стороне реки. Наконец Нина увидела, что на импровизированной лавочке у канала дремлет ее молодой человек. В этот момент Сергей почувствовал, что на него смотрят, и открыл глаза. Парень пришел сюда за 2 часа до конца смены. Какое-то время он обдумывал то, что хочет сказать девушке, и наблюдал за редкими прохожими на набережной. Внимание его привлек мужчина, одетый слишком уж не по погоде. Это был нестандартно теплый майский день, а мужчина был не только в плаще, но и в какой-то шапке. Присмотревшись, Сергей понял, что это старомодная шляпа. Усмехнулся и утратил к прохожему всякий интерес. Мало ли, каких чудиков привлекла эта набережная. «Привет, я ждал тебя здесь 1 час и заснул», — начал было оправдываться он. «Нина, пойдешь с нами завтра в кино?» — спросила у Нины ее соседка по комнате в общежитии. Подруга Петуховой с подозрением посмотрела на парня на лавочке, но потом узнала в нем морячка Нины и захихикала. «Ладно, мне еще в садик за ребенком». Нина и Сергей встречались не больше 2 недель, но за это время девушка уже успела влюбиться в парня с романтичной профессией моряка. Сегодня он должен был уходить в плавание, поэтому это был их последний шанс провести вместе время перед долгой разлукой. «Ты достойна лучшего. Я же вижу, что ты хочешь, чтобы все было правильно. А со мной все равно так не выйдет. Я ни разу в жизни ничего правильного не сделал. Первый встречный тебя защитит лучше, чем это смогу сделать я», — говорил Нине Сергей. «Ты хочешь, чтобы я познакомилась с первым встречным?» — взвизгнула девушка. И начался жаркий, выматывающий спор. Такие перепалки между ними вспыхивали каждый день, но все понимали, что сегодня их последняя встреча и последняя возможность доказать свою правоту. Сергею едва исполнилось 20 лет. Нина ему и правда очень нравилась, но он не собирался из-за нее лишать себя всех преимуществ жизни моряка. Завтра он должен был уже сойти с борта в Финляндии и совершенно не собирался терпеть муки совести, если познакомиться там с кем-нибудь. Обычно Сергей после таких споров все же провожал девушку до общежития, в котором она жила. Метров за 100 до проходной она начинала верещать, чтобы он отошел от нее, так как могли пойти слухи. Но парень считал своим долгом убедиться, что девушка добралась до дома. В тот день они расстались окончательно. А Сергей уже опаздывал к себе на судно, поэтому быстрым шагом пошел в сторону метро «Балтийское». Нина же осталась стоять посреди набережной. Девушка пыталась унять подступающие слезы, бессмысленную злость и обиду, которые сжигали ее изнутри. Первый же встречный помог ей отвлечься. Девушке вдруг захотелось немного поиграть в роковую женщину, которая сама выбирает, кто ее провожает. Этим первым встречным оказался Василий Филипенко. Наутро, буквально в сотне метров от общежития, на территории круглосуточного заводского детского садика, обнаружили тело девушки. «Мы ночью слышали какие-то крики. Испугались, когда подумали, что это призрак, но посмотрели в окно, а там как раз кошка пробегала. Мы успокоились», — рассказывала милиция воспитательница садика. Подруга Нины вспомнила о том, что после работы девушка встречалась со своим морячком, и уже через пару часов начальник отдела по особо тяжким преступлениям связался с капитаном судна и потребовал, чтобы Сергея изолировали на время плавания. Парню даже никто не стал объяснять, что произошло. С моряками вечно что-то случалось. Никто не удивился, когда узнали, что Сергей убил свою девушку. Спустя несколько дней Сергея прямо с борта доставили в изолятор. Парень ни в какую не хотел подписывать признательные показания и все говорил про мужика в шляпе, который весь вечер гулял вдоль набережной. Сергея стали подозревать сразу. Близкий знакомый потерпевший. Встречался с ней накануне убийства, разговаривал. Вполне могла произойти ссора, приведшая к убийству на почве ревности. Следователь Алексей Васильев. Согласно экспертизе, Нина умерла, когда Сергей уже был на борту судна, что подтверждала запись в журнале дежурного. На теле девушки нашли темные мужские волосы и следы крови. Ни волосы, ни группа крови не совпадали. Но и это не заставило следователя отпустить парня. Четвертое. Подозрительные лица. Василий быстро стал ударником производства. С первого же месяца работы в порту его фотография появилась на стенде с перечнем лучших сотрудников. Парень не пил, ни с кем не конфликтовал, всегда готов был выйти в дополнительную смену и филигранно управлялся с краном. Таких специалистов в порту давно никто не видел. Хорошего крановщика было сложно найти, поэтому пьянство предыдущего терпели до тех пор, пока он еще мог заползать в кабину. Теперь же начальство нарадоваться не могло на Василия, да и другие работяги его уважали. Немногословный, скрытный, но всегда дружелюбный Василий однажды обмолвился о том, что жена его бросила, когда он с крана упал и 17 переломов получил, и больше у него ничего не спрашивали. Близкой дружбы он ни с кем не заводил, но вскоре завоевал такое уважение в коллективе, что даже собрал свою команду добровольных дружинников. По вечерам он вместе с еще парой сотрудников порта патрулировал город, доставлял пьяниц домой, провожал девушек и разгонял пьяные компании на детских площадках. После того случая, когда девушку убили на набережной Обводного, Филипенко вызвался патрулировать этот участок. И ведь действительно, они здесь стали частенько предотвращать разного рода преступления. Другие работяги расходились, когда их смена в дружине заканчивалась, а Василий обычно оставался здесь еще ненадолго погулять. Красивый, статный, высокий мужчина. Такой, знаете, с потугами на интеллигентность. Много книг у него было, помню. При обыске изымали книги по искусству, романы. А Васильев, сотрудник уголовного розыска, старший оперуполномоченный в 1990-х годах. «Посмотрю, что здесь и как. Неспокойное место», — коротко объяснял он, и ни у кого это никаких вопросов не вызывало. Все понимали, что Василий одинокий парень, спешить домой ему некому, а пользу приносить хочется. Свету он заметил в середине июня. Девушка устроилась на одно из предприятий совсем недавно и теперь каждый день ходила по набережной Обводного. Она производила очень странное впечатление. Молодая и красивая студентка с маской вечной растерянности на лице. Казалось, что она не замечала никого вокруг, и оттого ее считали высокомерной. К ней то и дело подходили знакомиться, но она всякий раз только ускоряла шаг. Один работяга подходил к ней, чтобы познакомиться пару раз, но Света повела себя так, будто его даже не узнала. Василий, который наблюдал за девушкой с другой стороны канала, и то его узнал. Света делала яркий макияж, носила дефицитные капроновые чулки и юбку выше колена, но при этом, казалось, боится того внимания, за которым же и гналась. Конечно, это привлекало внимание разных чудиков. Василий пару раз видел, как следом за девушкой идет парень с ножницами в руках. Этот городской сумасшедший был совершенно безобидным. Филипенко видел, как тот пару раз подскакивал к девушкам, чтобы отрезать у них локон волос. Когда они начинали верещать, он убегал. Поначалу Василию было забавно наблюдать за этой ходячей катастрофой в юбке. Но чем дольше он наблюдал, тем сильнее ему начинало казаться, что она издевается над всеми. Она стала раздражать. Однажды он видел, как девушка по пути домой подвернула ногу и упала из-за неудобных туфель на каблуке. Какой-то парень, по виду студент, подбежал к ней и помог дойти до лавочки. Они о чем-то разговорились, но вдруг парень взбесился, дал ей затрещину, выкинул туфельку в воду и быстро пошел в сторону метро. Практикантка немного поплакала, а затем пошла домой босиком. Казалось, она всем своим поведением хочет найти себе спасителя. Когда Филипенко это понял, ему стало ужасно противно от этих лживых манипуляций. Через пару дней он вновь увидел Свету, и на сей раз у Василия уже был план для нападения. Тот факт, что за девушкой опять увязался городской сумасшедший, только сыграл ему на руку. Света сочла Василия своим спасителем и сама пришла в место, где Василий собирался ее убить. Филипенко подошел к девушке вплотную. Она затаила дыхание в ожидании романтического жеста. Филипенко разозлился еще сильнее. Полчаса назад ее чуть не изнасиловали, а она уже кинулась к кому-то на шею. Мужчина осторожно поднес к ее шее руки, будто хотел откинуть локоны, прикоснулся к шее и резко сдавил ее в руках. Обжигающие холодные пальцы перекрыли ей кислород. Она не могла даже хрипеть. Звук терялся где-то в гортани. Девушка быстро потеряла сознание, а вдалеке послышались голоса людей, поэтому Василий сбежал с места преступления, не удостоверившись в том, что девушка мертва. Это спасло ей жизнь. На следующий день она уже давала показания в милиции. Свету воспитывала мать-одиночка. Женщина, чья молодость пришлась на военные годы, была совершенно уверена в том, что для девушки самое главное — как можно раньше найти себе мужа, защитника. Мать Светы очень переживала из-за того, что дочь недостаточно хороша собой, и следила за тем, чтобы Света выглядела максимально ярко и эффектно. Всякий раз, когда дочь рассказывала о чем-то, женщину интересовало лишь то, с кем она успела познакомиться на этом мероприятии. Из-за этого Света ужасно стеснялась маленького роста и старалась находить себе туфли на каблуках, боялась носить очки, из-за чего зрение ее портилось с каждым днем, и без конца старалась всем понравиться. Когда Света пришла в милицию, чтобы подать заявление, дознаватель даже был рад. На теле девушки остались и следы крови, и волосы нападавшего, да и жертва выглядела сговорчивой и готовой к сотрудничеству. Отличное сочетание, чтобы поскорее закрыть дело. Оба нападения были совершены в районе обводного моста, поэтому было решено для начала обратить внимание на тех, кто живет в этом районе. Следователь повез Свету в отделение паспортного стола и усадил перед папками с личными делами. Девушка внимательно вглядывалась в каждую фотографию, и каждый был похож на того, кто стал самым ее страшным ночным кошмаром. Следователь поначалу молча сортировал просмотренные папки на тех, кто не вызывал подозрений, и тех, кто уже имел проблемы с законом. Когда папки кончились, а глаза у девушки уже слезились от усталости, мужчина пододвинул ей одну из папок из второй стопки. «Посмотри внимательно». Этот Игорь Воробьев уже нападал на девушек несколько лет назад. Света стала вглядываться в самодовольно усмехающееся лицо подростка на фотографии. Ей действительно стало казаться, что это именно за ним она шла той ночью. Когда следователь напомнил девушке, что сейчас парень на 8 лет старше, чем на фотографии, у Светы уже не было сомнений в том, что это именно он напал на нее той ночью. 24-летний Игорь Воробьев несколько лет назад закончил училище, переехал в Ленинград и работал на стройке неподалеку. Год назад парень женился, а затем и стал отцом. Когда милиция пришла его арестовывать, жена парня впала в настоящую истерику. Она совершенно не понимала, что происходит. Девушка подозревала его в изменах, но жестоко напасть и изнасиловать — этого он не мог совершить. Тем более, что тот вечер они провели вместе и легли спать далеко за полночь. Пятна крови на одежде Светы были той же группы, что и у Воробьева. Этого оказалось достаточно для того, чтобы арестовать парня, а затем отправить дело в суд. Показания жены никто слушать не стал. Единственная проблема заключалась в том, что парень был блондином, а в руках у Петуховой нашли прядь темных волос. Поэтому связать нападение на Свету и на Нину не получилось. Игоря обвинили только в изнасиловании, а через пару месяцев суд уже вынес ему приговор. 6 лет колонии. За пару недель до оглашения приговора Игорю Воробьеву Свете позвонили из милиции и попросили приехать на опознание. Оказалось, что на другом конце города, в парке имени Ленина, какой-то студент политехнического института напился и попытался изнасиловать свою знакомую на вечеринке. Он, когда выпил лишнего, стал за подругой волочиться и пугать, а когда она попыталась убежать, завалил ее и стал насиловать. Однокурсники на крики подбежали, а бабка какая-то милицию вызвала. Маловероятно, конечно, но ты посмотри внимательно. Он, когда за своей однокурсницей по парку волочился, приговаривал «догоню и завалю». «Сейчас он вообще за хулиганство может получить, а через год освободится», — пояснил девушке один из оперативных работников. Услышав эту фразу, Света уже не могла ни о чем больше думать. Перед глазами стоял только туман той ночи, сквозь который прорывались слова того сумасшедшего. Девушка опознала парня, и это стало основанием для его ареста. Нападения на набережной Обводного моста продолжались, а дело это теперь встало на особый контроль. С особого разрешения даже в газете написали о том, чтобы девушки вели себя осторожно и не гуляли поздно вечером. Про нападение в этой заметке не было ни слова. 5. Путь ярости. Василий Филипенко получил официальную благодарность за инициативную работу дружинником. За эти несколько месяцев он обзавелся огромным количеством знакомых. Работяги из порта не представляли без него работы, а его патруль считали лучшей дружиной и всегда отправляли на самые опасные участки. Сотрудники милиции, работавшие в районе Обводного, всегда кивали ему при встрече и готовы были переброситься парой фраз. Девушки частенько обращали на него внимание, но тот, казалось, разговаривал с ними через силу. Он вел себя вежливо и даже иногда мог упомянуть что-то из прочитанного или посмотренного, но если девушка настойчиво приглашала его куда-то, делал все возможное, чтобы отвертеться от приглашения. У него было чем заняться по вечерам. Постепенно город сковывала холодная осень, и нужно было успеть очистить улицы от тех, кого он считал оскорблением природы. Филипенко наблюдал за этой девушкой несколько дней. Она работала в Боткинской больнице и встречалась в обеденный перерыв с парнем в черном пальто. Обычно пара шла во двор одного из близлежащих домов. Спустя час они выбегали из парадной совершенно растрепанными и счастливыми. Вечером девушку встречал уже другой парень, и они вместе шли в сторону метро. Василий успел выучить ее расписание. В тот вечер у нее должно было быть ночное дежурство. Филипенко стал ждать ее у выхода из метро, но чуть не упустил. Вечер был промозглым, и он зашел в ближайшую рюмочную погреться. Когда в окне кафе показалась ее фигура, Василий сорвался с места и быстрым шагом пошел вслед за ней. Девушке вдруг стало не по себе, и она обернулась. Филипенко не вызвал у нее опасений, но она все же ускорила шаг. Через пару минут ей вновь стало тревожно, и она снова обернулась. На этот раз, увидев Василия, девушка не на шутку испугалась. И вдруг побежала, что было сил. Василий ринулся за ней, но не успел. Жертва растворилась за воротами больницы. Василия буквально сжигал гнев изнутри, когда он вдруг заметил на крыльце одного из корпусов девушку в белом халате, которая отчаянно кокетничала с каким-то врачом. Начался сильный дождь, но пару это ничуть не волновало. Парень нежно убрал прядь волос с лица девушки, а медсестра вдруг засмущалась и стала озираться по сторонам. Эта сцена взбесила Филипенко еще сильнее. И он уже даже думать забыл о жертве, которую выслеживал несколько дней. Через час, когда медсестра Татьяна Кузнецова пошла в соседний корпус больницы, Филипенко напал на нее. А на утро ее тело обнаружили в подворотне рядом с больницей. По городу уже ползли слухи о призраке Обводного. Но этот случай ни у кого вопросов не вызвал. Боткинскую больницу считали одной из крупнейших, но репутация у нее была специфическая. Именно сюда привозили всякий сброд, от которого можно было ждать чего угодно. Убийство медсестры сочли несчастным случаем на работе. Спустя пару недель, в середине октября, в Ленинград пришла осень. Несколько дней подряд с абсолютно бесцветного неба стеной лился бесконечный дождь. Ливень привел к традиционному для этого времени года наводнению. Ничего опасного, просто затопило несколько дорог, подвалов и подземных переходов. Люди старались без особой надобности на улицу не выходить. 18 октября проливной дождь стал потихоньку сменяться холодной ядовитой моросью, которая обжигала кожу. Одежда тут же становилась мокрой, а через час человека начинал бить озноб, вне зависимости от того, как тепло он был одет. Набережная Обводного обезлюдила. За пару часов здесь прошла только пара собачников. Они, ежась от холода, вели на поводках своих дворняг и очень сосредоточенно следили за своими питомцами. Казалось, что и люди, и животные боятся поднимать головы, будто это могло вызвать гнев небес и новые раскаты грома. Галину Василий Филипенко заметил издалека. Он не следил за ней долго, не знал ее подноготной. Решение напасть пришло ему спонтанно. Василий нагнал девушку рядом с потемневшими стенами фабрики «Красный треугольник», ударил и тут же оттащил на строительную площадку по соседству с заводом. Мужчина начал раздевать девушку, но обнаружил, что на ней не привычные чулки, а плотные колготки. Это так разозлило его, что он тут же намотал капрон ей на шею, изнасиловал, а затем затянул эластичную петлю так, что девушка потеряла сознание уже навсегда. Тело Галины обнаружили рабочие на следующий день. Нашлись на месте преступления и волосы, и следы крови, но вот подозреваемого у милиции все равно не было. Решили поначалу, что это кто-то из рабочих вечером решил повеселиться, и стали отрабатывать эту версию. На всякий случай, правда, начальство все же попросило дружинников усилить контроль за набережной Обводного. Через две недели Василий почувствовал, что ему нужно снова отправиться на охоту. И его выбор пал на девушку, которая каждый вечер в районе 10 выводила свою пятнистую дворняжку на прогулку. В тот день она как раз припозднилась и сейчас бежала домой, чтобы успеть погулять с собакой. По мнению Василия, это опоздание было явным свидетельством распущенности. Ведь где, кроме как на свидании, можно пропадать до 11 вечера? Раз парень не взял сопровождать девушку, значит, считает ее дешевкой. А от таких нужно было очищать мир, по версии Василия. Фаина Анчак жила с бабушкой неподалеку от Обводного. Девушка хорошо училась в школе, но баллов для поступления ей не хватало, и она отправилась работать на производство, чтобы поступить на следующий год. Год упорного труда не прошел даром. Девушка все же поступила в технологический университет, а в качестве подарка самой себе подобрала у метро щенка. Она всю жизнь мечтала о собаке, но бабушка не разрешала. Теперь девушка чувствовала себя по-настоящему взрослой и готова была отвечать не только за себя, но и за собаку. Маленькая, худая, пятнистая собачка не отличалась добрым нравом, поэтому Фаина приучилась гулять с ней поздно вечером, когда ниже риск столкнуться с другими собачниками. Со временем собака все же признала в Фаине хозяйку и стала ее слушаться. Бабушка девушки терпеть не могла этого пса и никогда не выходила с ним гулять. В сентябре Фаина сделала модную прическу каре и стала ходить на занятия, которые отнимали слишком много времени. Иногда пары заканчивались в 9 и в 10 вечера, а бедная собака терпеливо ждала хозяйку у двери. Пес каким-то образом чувствовал, когда Фаина подходила к дому, и только в этот момент обычно начинал лаять. Тем вечером пес часов с 11 вечера неистово бросался на дверь и даже прорвал дерматин на входной двери. Бабушка Фаины все же вывела собаку во двор на 5 минут, но та стала вырываться, и женщина поспешила отвезти собаку домой. Дворняга бросилась к окну и начала нещадно лаять на стекло, а потом вернулась ко входной двери и продолжила войну с обивкой из коричневого дерматина. Василий Филипенко напал на Фаину за несколько кварталов до ее дома. Как и всегда, он придушил жертву, оттащил в темное место, изнасиловал и задушил. В тот раз убийца даже немного перестарался. Когда Филипенко душил девушку, в его руках что-то начало хрустеть. Этот звук сбил Василия, и он остановился. Несколько минут он прибирался на месте преступления, а потом послышался хлопок двери, и он растворился в туманном мареве осеннего Ленинграда. Фаина открыла глаза сразу же, как только услышала звук закрывающейся двери. Но еще несколько минут не решалась пошевелиться, боясь возвращения маньяка. Затем она все же собрала волю в кулак и поползла в сторону своего дома. Ей нужно было преодолеть всего 200 метров, но ей вдруг стало нечем дышать. Из-за дождя на улице никого не было, а она даже не могла произнести ни звука. Что-то в горле мешало ей. В последний момент ей показалось, что в окне она видит свою ужасно вредную дворняжку, которая так сильно ждала ее возвращения. 6. Невинные жертвы. После убийства Фаины Анчак все руководство ленинградской милиции стояло на ушах. Ежедневно кого-то вызывали на ковер и требовали отчета. Каждую неделю приходилось ездить в Смольный для отчета. А когда уж все это случилось, сказали, чтобы за 3 дня нашли преступника, иначе разгонят к чертовой матери всех. Беспрецедентное дело. Да еще и в газетах мы попросили написать, чтобы молодые девушки ночью в одиночестве не гуляли. Все очень нервничали, и это мешало работе. М. Михайлов, начальник уголовного розыска Ленинграда в те годы. С десяток молодых сотрудниц милиции курсировали вдоль обводного канала под прикрытием, чтобы поймать маньяка на живца. Повсюду ходили отряды дружинников и спрашивали документы у одиноких мужчин. В начале ноября патрульный заметил подозрительного парня в пальто. Он то и дело менял направление движения и засовывал руку в карман. Милиционер готов был поклясться, что видел, как в руках прохожего был нож. Но напарник на это только скептически усмехнулся и пошел навстречу подозрительному типу с растерянным взглядом и блуждающей улыбкой на лице. «Ваш документ, пожалуйста. Почему не на работе?» — подошел к парню патрульный. Молодой человек растерялся, не зная, что ответить. «Не знаю. То есть у меня нет работы. Просто позвоните папе, он все расскажет». Совершенно по-детски отреагировал парень, и рука его автоматически соскользнула в карман. Второй патрульный не выдержал и попросил достать все из карманов. Ножа среди кучи мелочей не было, зато нашлись хирургические ножницы и пара прядей черных длинных волос. Патрульные поняли, что им улыбнулась удача, и повели парня в отделение. Там, узнав о том, что в карманах парня нашлись пряди женских волос, даже слушать ничего дальше не стали. Задержанным оказался сын крупного чиновника и известного врача, 26-летний, нигде не работающий Виктор Данилов. Несмотря на свой возраст, парень продолжал жить с родителями и совершенно не понимал, почему его задержали. Оперативники поехали с обыском в квартиру родителей Виктора. В комнате парня, которая выглядела как детская 10-летнего ребенка, нашлось много интересного. Коробка из-под импортного печенья под кроватью была до краев наполнена прядями длинных женских волос. Вдобавок к этому в тумбочке нашлись заграничные порнографические журналы, несколько ножниц и блокноты со странными стихами и чужими высказываниями. «Любил животных и птиц, со всеми вел себя вежливо, но мы знали, что он со странностями. Девушки его интересовали особенно». Подпрыгнет к блондинке или брюнетке, неважно, и вырвет немного волос или ножницами отрежет. Такой вот маньяк. Петр, сосед Даниловых. Уже на допросе следователь Михайлов заподозрил нечто неладное. Виктор уже неделю сидел в изоляторе, но продолжал делать вид, что ничего не понимает. Порой парень казался совершенно нормальным, но в следующую минуту начинал говорить полную чушь. «А вам какие девушки нравятся? Мне очень нравится с длинными волосами и на каблуках. Как они на них ходят-то? Я, когда вижу девушку, иду за ней, чтобы поиграть. Я говорю, догоню, догоню, а они всегда убегают. Нужно сначала подойти ближе, чтобы выиграть». Данилов говорил и говорил все, что только в голову взбредет. От его россказней уже через 5 минут начинала болеть голова. «Зачем тебе коробка с женскими волосами?» — не выдержал следователь. «Они красивые, я их выиграл. Я подходил близко и отрезал те, что мне нравились. Это трофеи, не нужно трогать их». Говоря о коробке с волосами, парень очень занервничал. Стал задыхаться и даже покраснел от напряжения. Следователя это уверило в том, что парень не просто сын богатых родителей, но еще и имеет нездоровые наклонности. Кто, если не он, маньяк с обводного канала? Родители Данилова все эти дни обивали пороги всех кабинетов. Они твердили о том, что у их мальчика умственная отсталость, но не могли при этом предоставить никаких подтверждающих документов. Напротив, парень закончил школу с хорошими оценками и даже имел диплом одного института. «Вы же понимаете, что диагноз в карте — это приговор. Ни один родитель не захочет выносить приговор своему ребенку. — устало говорила мама Данилова, сидя в кабинете следователя. Главное отделение уголовного розыска Ленинграда гудело от слухов. Сын влиятельных родителей, бездельник и прожигатель жизни, оказался извращенцем и убийцей. Как раз таких считали главным злом общества. И вот у такого парня коробка женских волос под кроватью, да еще и родители теперь за него смеют ходить и просить. Данилов был лучшей кандидатурой на роль маньяка. Настолько хороший, что его никто, конечно, отпускать не собирался. «Уже вынесли. И ему, и себе. Он подписал явку с повинной. Если бы был диагноз, может, и стали бы лечить. А сейчас ему в лучшем случае до конца жизни в тюрьме сидеть. Просто нужно честно жить. Вам этого не понять», — удовлетворенно ответил следователь. Данилов действительно подписал все, что от него требовали. А его родители в спешном порядке уволились. Улик в деле, правда, все равно не хватало. Начальство требовало результатов расследования, и милиция торопилась передать дело в суд. Для этого даже позвонили Свете и попросили ее приехать на опознание. Девушку встретил следователь и больше часа о чем-то с ней говорил, прежде чем привести в комнату для опознания. В конце концов, Света опознала нападавшего на нее Виктора Данилова. Следователя, который прекрасно знал, что у девушки сильная близорукость, которой она стесняется и оттого не носит очки, ничуть не смутили эти показания. Через неделю все собранные улики, включая показания Светы и коробку с женскими волосами, передали в суд, а еще через несколько дней из мутных вод обводного канала вытащили тело еще одной девушки. 20-летняя Валентина Стенникова работала продавщицей в рыбном магазине. Девушка жила вместе с родителями в маленькой двухкомнатной квартире неподалеку от угла Лиговского проспекта и обводного канала. Она совсем недавно устроилась на работу, и ей искренне нравилось то, что каждый покупатель обязательно делал ей комплимент, а иногда и предлагал познакомиться поближе. Девушка целыми днями кокетничала напропалую, чем ужасно раздражала старших товарок. Рабочий день Вали заканчивался в 9 вечера. Домой она обычно шла пешком по набережной. В свой последний день она чуть припозднилась из-за того, что познакомилась с очень интересным парнем. Он предложил проводить ее до дома, но девушка отказалась, решив, что родители ее неправильно поймут, если увидят в компании нового знакомого. Валентине было не по себе от промозглого воздуха на набережной, и она прибавила шагу. В следующую минуту чьи-то стальные пальцы обхватили ее шею. Девушка начала отчаянно брыкаться, и завязалась драка. Василию все же удалось справиться с субтильной брюнеткой и оттащить на территорию склада. Там парень изнасиловал ее и попытался задушить, но не смог. Девушка не вовремя пришла в себя, чем ужасно напугала парня. Филипенко показалось, что кто-то за ним наблюдает, и он спихнул тело девушки в воду. Потребовалось пара секунд, прежде чем очертания Вали скрылись в черной бездне ледяной воды. О поимке убийцы с обводного канала уже официально доложили. А дело любителя женских волос вовсю готовили для передачи в суд. Мало ли что там произошло. В тех местах вечно случается что-то криминальное. Судмедэксперт написал в заключении, что Валя, вероятнее всего, добровольно бросилась в воду из-за утраты интереса к жизни. Узнав об этом, родители Стенниковой стали ходить по всем инстанциям и писать жалобы, так как считали, что их дочь не могла так поступить, да и не было у нее причин для грусти. «Либо вы забираете тело и перестаете писать жалобы, либо мы будем уже расследовать ее убийство. Но имейте в виду, в этом случае вы будете первыми и единственными подозреваемыми», заявил им следователь. «Ваша дочь, пьяная, накрашенная и на каблуках, шла домой. Чему вы вообще удивляетесь? Закономерный итог распутной жизни». Седьмое. Арест. Под Новый год Василий получил за хорошую работу путевку в санаторий в Ялту на 24 дня. Не покупаешься, конечно, но вот отдохнуть и отогреться можно. Василий изрядно устал от пронизывающего холода и ветра вперемешку со льдом, с которым у него ассоциировался Ленинград. Василий чувствовал, что за каналом ведется слишком активное наблюдение, и лучше бы ему на время затаиться. Будучи дружинником, он первым узнавал все новости о поисках маньяка. Раз в месяц все вдруг начинали говорить, что преступника поймали, а потом оказывалось, что взяли не того, и на обводном появлялось еще больше милиции. На днях арестовали какого-то дурачка, который даже явку с повинной подписал. Но знакомый оперативник Василия по секрету сказал, что маньяк еще на свободе. Филипенко решил, что путевка в санаторий — это знак судьбы и следствие покровительства темных духов обводного. Василий отправился в Ялту с твердым намерением залечь на дно. Поначалу все шло хорошо, но затем у Филипенко все чаще начинали возникать мысли об изнасиловании. Раньше он объяснял себе свои пристрастия спецификой Ленинграда, но сейчас перед глазами не было ни почерневших кирпичных стен заводов, ни однотипных зданий, ни холодного ветра с каналов. Только горы, море, солнце и скабрёзные разговоры с другими отдыхающими. Василий с ужасом понял, что уже не может сдерживаться. В каждой встречной женщине он видел порочное создание, заслуживающее мести. В конце концов, он все же не выдержал. Вечером он шел по коридору жилого корпуса и заметил в окне стройную фигуру уборщицы, которая была занята мытьем полов в каком-то зале. Это зрелище так разозлило Василия, что он уже не мог сдерживаться. Распутная женщина как будто специально принимала вызывающие позы, чтобы спровоцировать мужчин, которые могли видеть ее в окне. Василий быстрым шагом прошел по коридору до зала, в котором горел свет, дождался, когда из комнаты выйдет уборщица, и ударил ее. Вопреки ожиданиям, женщина начала громко кричать, вырываться и звать на помощь. Василий уже задрал юбку и начал душить женщину, но та продолжала кричать, пока не стала задыхаться. Администратор пошел посмотреть, что там за звуки, и стал свидетелем ужасной картины. Василий растерялся, и администратору удалось этим воспользоваться. Уборщица успела выползти из комнаты, а сотрудник санатория успел вовремя захлопнуть дверь и запереть ее на ключ. Спустя полчаса приехала милиция. Филипенко арестовали и отвезли в изолятор в Симферополе. Через пару дней следователь уже в третий раз допрашивал несчастную уборщицу, но ему все никак не нравились ее показания. «Да что не так-то? Свидетели есть, доказательства тоже!» — донимал мужчину начальник отдела. «Странно это. Наталье Николаевне 46 лет, и уже 5 лет, как у нее умер муж. Она прекрасно выглядит, но ты правда думаешь, что если бы к ней подошел пообщаться симпатичный ударник труда, по которому весь санаторий вздыхает, она бы отказала? Зачем бить по лицу, насиловать и душить? Тут жестокость ради жестокости. А это уже совсем не хулиганство, по которому он пойдет», — медленно и дотошно разъяснял следователь. «Предлагаешь составить запрос в Ленинград? Не встречалось ли там агрессивных работяг, которые соскучились по женскому вниманию?» — иронизировал начальник отдела по особым преступлениям. Мужчина считал, что следователю просто стало скучно в тихом солнечном краю, где кроме краж почти никогда ничего не происходит. Уборщица Наталья Николаевна была самой обычной женщиной-хохотушкой с хорошим чувством юмора, не вполне здоровой тягой к алкоголю и приключениям. При всем желании, недоступной и холодной, ее нельзя было назвать. Другие сотрудницы санатория описывали Филипенко как человека крайне положительного и немного высокомерного. Сам Василий своей вины не отрицал, но объяснял свое поведение тем, что у него давно не было девушки. Он увидел, что женщина не против, и решил воспользоваться случаем. Такое потребительское отношение к женщине выглядело по меньшей мере глупо. Конечно, многие знакомые следователи относились к девушкам так же, но никто из них никогда бы не стал озвучивать свои соображения в кабинете следователя, когда их обвиняют в нападении и попытке изнасилования. В итоге следователь попросил одного из информаторов посидеть пару дней в камере с Филипенко и попробовать его разговорить. Пожилой мужчина с десятком лет отсидки за плечами согласился на это без проблем. Филипенко перевели в двухместную камеру с этим человеком, и уже к вечеру Василий, желая показаться важнее и значительнее, начал по дружбе рассказывать сокамернику о своих ленинградских подвигах. Через пару дней следователь из Симферополя позвонил в Ленинград и сообщил о том, что, кажется, поймал душителя с обводного канала. Суд над Филипенко был, естественно, закрытым. Мужчину признали вменяемым и присудили ему высшую меру социальной ответственности. Ему было 32 года. Приговоры моряку Сергееву и любителю женских волос Данилову были отменены, а сотрудники, принимавшие участие в сборе доказательств по их делам, понесли ответственность. Восьмое. Анализ. Люди не меняются. И уж совершенно точно не может произойти такого события, которое разом переменит человека на прямую его противоположность. Процесс изменений всегда происходит постепенно, а стремительная деградация личности может случиться лишь по медицинским показаниям или при большом желании человека. Случай Филипенко — второй вариант. Он с детства имел склонность к жестокости и социопатии. Сложные отношения с матерью, а также тот факт, что ребенка воспитывали исключительно женщины, развил в нем острую мизогинию. Так называемый комплекс богини и проститутки в нем приобрел весьма уродливые формы. Книги и фильмы сформировали в нем идеальный образ женщины, который никак не мог совпасть с реальностью. Всякий раз, когда женщина поступала не так, как должен был поступить его идеальный образ в голове, это вызывало в нем гнев, отторжение и отвращение. Высокий нарциссизм привел его к острой ненависти к себе, а следовательно, все женщины, что обращали на него внимание, также были достойны лишь презрения. Все другие мужчины казались ему еще более ничтожными, а значит, внимание женщин к ним давало ему повод презирать и этих женщин. Филипенко тяготел к уединению, предпочитал чтение общению, не имел близких друзей, хорошо понимал правила субординации и строил формальные связи, тяготел к мистическому пониманию мира. Все это свидетельствует о шизоидной акцентуации личности. При этом, очевидно, он отдавал отчет в своих действиях и мог за них отвечать. Тот факт, что Филипенко всю жизнь обращался исключительно в мужских коллективах и старательно избегал общения с женщинами, говорит о том, что мизогиния в нем развивалась постепенно, из самого раннего возраста. Социальные условия, женское воспитание дома, раздельное обучение в младших классах, выбор профессии этому способствовали. Авария действительно кардинально изменила его жизнь. Жена Филипенко ушла от него не вследствие того, что он получил серьезные травмы, а по совокупности причин. Об этом свидетельствует тот факт, что женщина оформила бумаги в первый же месяц пребывания мужа в больнице. Она не испугалась жизни с инвалидом, но у нее больше не было причин, чтобы оставаться с ним. Общество не осудило бы ее за такой поступок, и она не преминула этим воспользоваться. При этом Филипенко с его склонностью к жестокости, социопатии и с большими проблемами в социализации, вероятнее всего, не отдавал себе отчета в том, что его брак разваливается. Ему было проще объяснить себе уход жены аварией. Спорить с этим никто не стал. Более того, весь тот долгий период восстановления именно ненависть и жажда мести подпитывали его решимость. Врачи и медперсонал понимали это и поощряли эти чувства. Переезд в город, куда, по слухам, переехала его жена со своим молодым человеком, абсолютная дезориентация в пространстве после долгого периода реабилитации стали причиной короткого реактивного психоза. Согласно показаниям Филипенко, он видел в первой жертве свою бывшую жену. Когда девушка обратилась к нему, Василий впал в состояние аффекта. Если верить его словам, то в момент нападения в состоянии аффекта он мстил своей жене. Когда все закончилось, он понял, что перед ним другая девушка, и стал рационализировать свои действия. Филипенко объяснил себе свой поступок тем, что девушка, на которую он напал, все равно была плохой, гулящей и заслуживающей нападения. Это помогло Василию рационализировать прогрессирующее расстройство, повысило нарциссизм. Он почувствовал себя богом. Наибольшее наслаждение поначалу ему доставляло не нападение, а сам процесс выбора жертвы и слежка. Он решал, кому жить, а кому умирать. Тем временем в нем прогрессировало сексуальное расстройство. Теперь он мог получать удовольствие лишь от насилия, и стремление к получению этого удовольствия начало руководить его поступками, что заставляло его совершать одну ошибку за другой.